Глава 11. Поднявшись на второй этаж в компьютерный класс, мы застали ребят за работой. Вернее, Лёшка что-то усердно делал на компьютере. Мирослав, сидя рядом за другим монитором, изучал скопированную мной информацию. Как всё прошло? Я присел рядом с ними на стул. «Отлично!» Мирослав кивнул, оторвавшись от экрана. «Лёшка чистит комп, хвосты убирает, так, на всякий случай. Чтобы не было следов взлома систем наблюдения, имперские посоветовали». «Это разумно. Хороший совет дали. Завтра, когда будешь у императора, намекни от моего лица насчёт подписания договора по Ионе. Дед сейчас документы готовит», — попросил я. «Славка научил тебя работать с нейрообручем?» «Да». Мирослав вновь кивнул. «Не переживай, всё сделаю и передам». Оставив у них Михаила, пусть тоже изучает информацию с Ионы, я направился в усадьбу. Надо с дедом поговорить. Модернизацию операционной системы пока отложу. Найдя его, как всегда, в своём кабинете, присел возле стола. Оторвавшись от бумаг, тот откинулся на спинку кресла. «Что-то ещё?» «Просто так не пришёл бы. Требуется урегулировать один вопрос». С Михаилом разговаривал. «Надо его мать привести сюда, на постоянное жительство». «Нет проблем. Скажу Николаю, займётся этим вопросом. Место для жилья есть, работу найдём». «Отлично. Не сомневался, что он всё устроит. Достань инфокуб, я скопирую информацию по складу, а то не в курсе, что там хранится. Сколько у нас чего останется после продажи?» Поднявшись, он вынул инфокуб из сейфа. Положив на стол, вновь присел. «Небольших пистолетов ещё 200 штук. Ружей 50, пара тысяч зарядов. Я своим уже сказал про оружие. До сих пор не могу поверить, что Рамадановский согласился выдать разрешение». «А что тут удивительного?» Я пожал плечами. «Мне кажется, он бы на большее пошёл, ради него». «Возможно». Дед, похоже, не совсем согласен с моим утверждением, но возражать не стал. «Ты правильно упомянул, на Земле подобного нет. Думаю, часть передаст военным, но и своих вооружит. Завтра учёные приедут, не забыл?» «Помню, подготовлюсь. Хотя пусть лучше с ними Славка общается. Мирослава попросил напомнить императору о договоре на Иону», — добавил я. «Это правильно, документы скоро будут готовы. Павел сейчас над ними работает, совместно с Настей. Молодец, девочка, усердная». Дед одобрительно покивал. «То-то я смотрю, её нигде нет». Наведя копикомп на инфокуб, соединившись с ним, скопировал данные по складу. Дед занялся своими делами и отправился к ребятам в штаб, где до самого вечера мы обсуждали, что произошло на Ионе, строили теории о том, почему Земля является пограничной территорией. С утра, как и сказал Рамадановский, к нам приехали учёные, которых я передал Славке, расположив их в одной из гостиных комнат усадьбы. Обучив языку драгорнов, он стал объяснять им, что собой представляют кристаллы. Я ушёл к Лёшке, надо заняться компьютером, а то парень в нетерпении, когда соизволю появиться. Придя в класс, усевшись рядом с ним, перед монитором, решил начать с другого. «Где твой переносной буккомп?» «Зачем он тебе?» Не понял тот, удивлённо посмотрев на меня. «Не стану пока объяснять, что задумал. Давай, принеси, узнаешь». Пожав плечами, тот куда-то сходил. Принеся его, положив передо мной, включил. «Кап, соединиться с устройством». Улыбнувшись, подмигнул Лёшке. Парень так и не понял, что я собрался делать. «Связь установлена, объект распознан. На носителе найден эгрет-код. Идёт структурирование. Выстраиваю цепочки программных алгоритмов. Целостность восстановлена». Лёшка слушал копикомп, открыв рот от удивления. Я ничего не понял, но было прикольно смотреть на парня. «Перезапись с учётом многоуровневой структуры. Прописываю вторичные составляющие. Система создана. Перезагрузите устройство». «Лёха!» Я толкнул его в плечо, так как тот реально завис. «Это же... но подобное невозможно!» Прошептал он. «Что сказать, если в этом ничего не понимаю? Ты компьютер перезагрузи, запустится новая система, там всё и узнаешь». Наконец, придя в себя, едва ли не трясущимися руками, он нажал на кнопку. Запустилась система достаточно быстро. Лёшка прилип к экрану, постоянно что-то вводя на клавиатуре. «Никита, это нереально! Такого просто не может быть!» Парень едва не заплакал, шмыгнув носом. Странная реакция, которая тут же сменилась высшей степенью восхищения. «Твоя штука переписала не только её, но и мои коды. Вернее, выстроила их в единую структуру. Мамочки!» Он прижал руки к груди, уставившись на экран, а затем с головой ушёл туда, забыв о том, где находится. Это называется полное погружение. Значит, на большом компьютере ничего модернизировать пока не станем. Ему уже не до этого. Достав мобильник, позвонил научному руководителю проекта Юниор. Тот был несказанно рад, что наконец-то соизволил уделить им внимание. К моему приходу в лабораторию, где находилась установка, собрался весь персонал. Как и обещал, сегодня получу первую дозу облучения. Правда, Алексей Никанорович был крайне недоволен подобной формулировкой. Но это не суть важно. Раздевшись по пояс, посмотрел на свою руку. Капикомп лучше снять, а то еще что-нибудь замкнет. Не в нем, конечно, а в самой установке. Я вообще ношу его не снимая, даже сплю с ним. Кап, деактивация. Через секунду положил на стол манжету. Под удивленные взгляды ученых. Они не знают, что это, я рассказывал только своим. Меня запустили в отделенную стеклянной перегородкой комнату. Войдя, я улегся на специальном столе. «Процесс займет несколько минут. Мы начинаем!» Раздался голос руководителя. Что-то загудело, появилась едва уловимая вибрация. Стол, на котором лежал, начал плавно передвигаться внутрь установки. Я медленно въезжал в большой толстый цилиндр, пока не оказался внутри целиком. Прикрыв глаза, расслабился. Все равно смотреть не на что. «Активация! Никита, пожалуйста, не шевелись!» Вновь раздался голос Алексея Никаноровича. Установка начала работать, но для меня ничего не происходило. Не было никаких ощущений. Внезапно раздался его крайне встревоженный голос, переходящий в крик. «Выключайте! Немедленно отключить!» «Контроль потерян! Мы не можем ничего сделать! Система заблокирована!» Прозвучал испуганный голос помощника. Продолжая расслабленно лежать, я не понимал, чего они так сполошились. У меня все хорошо. Открыв глаза, вначале не понял, что происходит. Но это ненормально. По всему телу в сторону установки отходили мелкие разряды. Но я же ничего не ощущаю. Так это она сама светится. Хотел выбраться наружу, но не смог пошевелиться. А вот сейчас стало немного страшновато. Отчетливо проявился треск и нарастающий низкочастотный гул. А еще в голове проснулся мой внутренний голос, про который уже и забыл. Давно ничего не вещал. Уровень жизненной энергии достиг максимума. Параметр зафиксирован. Уровень магической энергии достиг максимума. Параметр зафиксирован. Уровень интеллекта достиг максимума. Параметр зафиксирован. Как только прозвучала последняя фраза, все стихло. Мое тело тут же расслабилось. Я мгновенно уснул. Очнулся уже в кровати, похоже, в соседней комнате. Ко мне тут же нагнулся дед. «Никита, ты как? Все нормально?» Голос у него едва не дрожит. «Да, да». Слегка тряхнув головой, присел. «Сколько спал?» «Спал?» Дед провел рукой по лицу, глубоко вздохнув. «Мы едва смогли определить в твоем теле признаки жизни». «Ничего себе». Я удивленно уставился на него. «Как это? Так сколько прошло времени?» Дед не сразу ответил. Вначале внимательно меня осмотрел. «Немного, чуть больше часа. Расскажи, что случилось». Я потянулся, выспался отлично, настроение и самочувствие хорошее. Не совсем понял, что произошло с установкой. Она каким-то образом вступила со мной во взаимодействие. Затем мои уровни увеличились, достигнув максимума. Вспомнив об этом, тут же к ним обратился. Надо уточнить, что значит максимум. Уровень жизненной энергии имеет стабильное фиксированное значение. Магия и интеллект то же самое. Остальные остались на тех же значениях, не поднялись. Интересно, что бы это значило? Я озвучил результат деду. Поглядывая на меня, тот задумался. Могу предположить, при расходе они не будут падать, оставаясь в максимальном значении. Можно сказать, у тебя появился неограниченный запас. Вот это круто. Вполне возможно, так и есть. Отлично, надо будет проверить. Дед, я вскинул голову. А что с учеными? Надеюсь, они еще живы? Зная его, после того, что произошло, не уверен, что целы. «Заперто. Находится под охраной. У меня с ними предстоит серьезный разговор». Пробурчал он, нахмурившись. «О чем? Они-то здесь при чем? Конечно, понимаю, за меня испугался, но не стоит их обвинять в произошедшем. Ученые понятия не имели, что подобное может случиться. Установка повела себя непредсказуемо. Да я и сам не предполагал, что войду с ней в контакт». «Понятия они не имели», – проворчал дед. «А кто уверял, что ничего не случится?» «Да ладно тебе». Махнув рукой, поднявшись, надел футболку. Взяв со стула копикомп, вернул на руку. Тот тут же активировался. «Лучше пошли посмотрим, что с установкой. Надо понять, почему на меня так прореагировало. Да и вообще, сможет ли теперь работать? Отпусти ученых, они наверняка в ужасе». Судя по его виду, грозил им медленными мучительными смертями. Недовольно засопев, дед вышел со мной в коридор. Ага, тут двое наших охранников возле соседней двери стоят. Посмотрев на них, немного поразмыслив, дед отправил их заниматься своими делами. «Я пока никому не говорил, что произошло», — пояснил он, подойдя к двери. «Это хорошо, не стоит разглашать инцидент». Открыв дверь, дед оглядел находящихся там ученых суровым взглядом. «На выход!» — рявкнул он. Бледные, взволнованные, растрепанные, понурившиеся. Они вышли в коридор. Увидев меня, вначале замерли, не веря своим глазам. Пришлось успокоить, сообщив, что все в порядке. Строго глянув на ученых, дед направился вместе с нами в лабораторию. После того, как я рассадил и напоил водой перепуганных людей, они начали наперебой рассказывать, что пришли в ужас от происходящего. Главное, ничего не могли сделать. Управление установкой не слушалось. Она перешла в какой-то внутренний режим, но ничего подобного не могло быть. А затем само все прекратилось. Народ был близок к панике, ведь я не подавал признаков жизни. Вот и позвонили Матвею Егоровичу. Ну а потом, как только он пришел, тут такое началось. Все посмотрели на отвернувшегося в сторону деда, который, заложив руки за спину, взирал через стекло на установку. Они вообще думали, что он прямо сейчас выведет всех на улицу и расстреляет. Спасло то, что у него не было с собой оружия. Дед продолжал невозмутимо стоять, не обращая внимания на то, что они рассказывают. Как только народ более-менее успокоился, взялись проводить тестирование системы, проверять работоспособность установки. По сути, ничего не сломалось, но результаты озадачили, в том числе и меня. Ее параметры изменились. Никто не понимал, что это значит, к чему может привести, и главное, как подобное могло произойти. У меня на этот счет родилась только одна идея. Собственно, ее и опробовал. Зайдя в отделенную стеклом комнату, направил на установку копикомп. «Кап, проведи распознавание прибора». «Смешанные технологии», – произнес он через несколько секунд. «Основное ядро – структурированный кварковый преобразователь с мезоновым излучением. Зафиксировано недавнее смещение потокового диапазона. Потенциал полностью не раскрыт. Провести донастройку системы?» Сзади меня в комнате образовалась тишина. «А это что у вас на руке надето?» Услышал я крайне удаленного научного руководителя проекта. Медленно повернувшись, заулыбался. Уж больно у них ошарашенный вид. «Это не важно. Так как, систему донастроить?» «Мы, конечно, ученые», – пришел в себя Алексей Никонорович. «Но из услышанного понимаем лишь отдельные слова. До сего момента даже не предполагали, на каких принципах она работает, а вы предлагаете настроить». «Понятно. Толку от них мало. Кап, произвести донастройку». «Выполняю». Тут же последовал ответ. «Мне вновь ужасно стало интересно, как работает мой копикомп. Почему он так много знает и может? Эта установка совершенно незнакомая, инопланетная технология. А он способен в ней разобраться. Спрашивать бесполезно, уже пробовал, ничего не отвечает». «Функционал системы 100%. Копикомп завершал свою работу. «И что теперь?» — поинтересовался один из присутствующих. «Ага, можно подумать, я знаю. Хотя не прав, определенное понимание есть. Одного воздействия на человека достаточно, результат станет иным, более продвинутым и максимально эффективным. Без меня установка работать не будет, можете не пробовать. Приеду с Иона, всех обработаю сам. Ну и чего вы на меня так смотрите? У вас полно данных, разбирайтесь, как подобное произошло». «Работайте!» — рявкнул дед, да так, что народ вздрогнул. «Пойдем, Никита». Развернувшись, он направился на выход. Я вышел с ним в коридор. «Ну чего ты на них злишься?» «А как мне не злиться?» — дед недовольно сплеснул руками. «Прихожу, ты без сознания, эти гаврики», — он кивнул в сторону двери, — «взъерошены, перепуганы. Смотрят на тебя с выпученными от ужаса глазами». Выдохнув, он махнул рукой. «Ладно, проехали». Мы вышли на улицу. Остановившись на крыльце, дед внимательно на меня посмотрел. «Скажи, что ты там устроил? Почему установка без тебя не станет работать?» «Хороший вопрос. Только ответить нечего. Да я и сам мало что понимаю». Задумавшись, еще раз посмотрев на меня, дед направился в сторону усадьбы. Я пошел вместе с ним. На полпути навстречу попался Славка. «Инфокуб и кристаллы оставил в вашем кабинете», – доложил он деду. Глянув на него, ничего не сказав, тот ушел к себе. Парень проводил его недоуменным взглядом. «А чего это с ним?» «Не обращай внимания». Я отмахнулся. «Как все прошло?» Посмотрев вслед уходящему деду, Славка повернулся ко мне. «Уже уехали, шокированы и загружены. Задавали мне кучу вопросов. Можно подумать, я создавал эти кристаллы. Просили дать им инфокуб. хотя бы на время, но я категорически отказался. Тогда стали снимать на видео то, что он показывал. Ну вот, еще с одним вопросом разобрались. В усадьбу тогда не пойду, там уже делать нечего. Мы направились в штаб к ребятам. Провел там больше 2 часов. Они продолжали изучать информацию, я давал пояснения. Ближе к вечеру позвонил Мирослав. Сообщил, что возвращается, скоро будет в усадьбе. Оставив пацанов, пошел его встречать. Не терпится узнать, как съездил к императору. Когда подошел, довольный Мирослав в строгом черном костюме при галстуке уже стоял возле входа, поглядывая на меня, держа в руке кейс. Ничего себе, в таком наряде его еще не видел. «Хорошо выглядишь». Парень засмущался. Похоже, первый раз надел костюм. Поздоровавшись, провел его в кабинет к деду. Тот, оторвавшись от своих бумаг, откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Мы расположились в креслах. «Рассказывай, как съездил. Отчего такой счастливый?» Начал я. Мирослав довольно заулыбался. «Император совсем по-другому ко мне отнесся, да и все остальные. Ты правильно говорил, я же клан представлял, а не просто в гости приехал. Передал ему диск с информацией, все рассказал, объяснил. Он впечатлен. Обучил языку, прибор привез назад». Поднявшись, Мирослав передал деду кейс. «Про договор на Иону напомнил», – продолжил он, вернувшись на свое место. «Император сразу дал согласие, просил передать, что его канцелярия сама проведет документы через палату, все подпишет. Готовьте бумаги, все пройдет быстро». «Отлично, как раз на такой результат я и рассчитывал. А вот дед немного удивлен. «Молодец, справился, и новости хорошие привез». Похвалил он парня, тот довольно расслабился в кресле. «Император просил передать благодарность, как за предоставленную информацию о террористической группе инопланетян, так и вооружению. Рамадановский уже готовит операцию по их захвату или уничтожению, там как получится. Хотят использовать новое оружие. Просил также передать, что бумаги на право его ношения и использования для нашей службы безопасности выдадут, но есть одно условие». «Интересно, какое?» Дед подался вперед. Этот вопрос его интересовал больше всего. «Данный вид оружия и аналогичный ему не должен попасть на рынок с нашей стороны», – выдал Мирослав. «Все, что захотим продать, приобретает государство. Он на этом настаивал, по этому поводу надо подписать бумагу. Также просил не затягивать с производством боеприпасов, но это уже по возможности». Мирослав отмахнулся. «Слишком много хочет за один раз». «Надеюсь, ему ты так не ответил?» – поинтересовался дед, взяв со стола стакан. «А что, не надо было?» Искренне удивился Мирослав. Я засмеялся, так как дед едва не поперхнулся, глотнув остывший чай. В этом весь Мирослав, без шуток не может. «По окончании официальной части», – продолжил он, – «уже общался по-родственному. Отобедал, вроде все. «Отлично. Иди переодевайся, ребята все в штабе». Отпустил я парня. Поднявшись, слегка поклонившись деду, Мирослав быстро удалился. «Позёр», – бросил он ему вслед. «Звонил Рамадановский. Сообщил, где и во сколько будешь ждать самолет с его представителем. Детали обговорим на борту. Выезжаем в 7 утра». Сообщил он дальнейшие планы. «Он кое-что забыл. Я с ними не лечу». «Это вы с Михаилом вылетаете, а я своим ходом доберусь. Прямо отсюда перемещусь. Когда будете возле врат, позвони мне. Помнишь, где точку перехода отмечал?» «Добро», – подтвердил тот. «Осмотрю местность, сообщу». «Отлично. Поднялись, я направился на выход. Михаила предупрежу. Меня с утра не будить». Бросив на ходу, вышел из кабинета, направившись к Лёшке. Даже звонить не стану. Выяснять, где тот находится. И так понятно, в учебном корпусе до сих пор сидит. Придя туда, зашел в класс. Так и есть, парень погружен в компьютер. Я присел рядом, он даже не обратил внимания. Положив руку ему на плечо, подергал. Тот замер, резко повернув голову, увидев меня, облегченно выдохнул. «Никита, это ты?» «Отдохни. Смотри, какие глаза красные. Пора ему перерыв сделать. Засиделся уже». «Ой, да ладно!» Махнув рукой, Лёшка вновь уставился на экран. «Тут такая новая система, ну просто улет. Это невообразимая вещь. Ее невозможно взломать. Сама себя контролирует. Для вирусов недоступна. Плюс потрясающая структура кодирования информации. Надо создать дистрибутив, выделить подпрограммы, как самостоятельные. И это все. Он указал двумя руками на монитор. «Можно развивать и продавать. Ты представляешь? Это же новая, абсолютно защищенная операционная система, к тому же совместимая с любым программным обеспечением». «То есть надо создавать или покупать готовую компанию по этому профилю?» «Интересная мысль, только что у меня родилась». «Да, да», – закивал парень. «Точно, точно». «Подумаю, не засиживайся». Похлопав его по плечу, поднялся. выйдя из учебного корпуса, направился в усадьбу, по дороге позвонив Михаилу, предупредив о завтрашней поездке. Поужинаю, позвоню княжичу Бориславу Адоевскому. Давно с ним не разговаривал, редко общаемся, а жаль, хороший парень. Утром после завтрака управляющий передал мне, что князь Горский с самого утра убыл. Просил напомнить, чтобы ждал его звонка к обеду. Вернувшись к себе, переоделся по походному, сходил в наш штаб. Ребята уже там вновь собрались. Понимаю, информации привез много, и она весьма интересная. Лёшку обязал позвонить школьным друзьям, переговорить о перспективах будущей работы. Может, тороплюсь, но пусть заранее выяснит, заинтересует их. Только пообедал, как позвонил дед. Ну вот, пора, они прибыли на место. Выйдя на улицу, отойдя на лужайку, запомнил место дислокации, обозначив его как усадьба. Кэп, установить портал, точка перехода врата. Через секунду, шагнув в образовавшийся овал, оказался на месте. «Вот это круто!» – восхищенно произнес Михаил. «И никаких перелетов!» «Привет, Никита! Ну что, пошли?» Дед кивнул на ангар с вратами. Пройдя на Иону, выйдя на улицу, мы остановились. «Договорились с имперскими?» – поинтересовался я, поглядывая по сторонам. «Все обговорили», – дед поставил сумку. «Как будем готовы, пройду на землю. Созвонюсь. Машины и люди ждут сигнала. Через час будут здесь». «Тогда я в хранилище. Чего время тянуть?» «Вы подготовьте во дворе место. Я предварительно вернусь, сообщу, когда будет все готово». «Хорошо, займемся. Ты это...» Дед почесал подбородок, прищурившись. «Надо себе забрать небольшое количество вооружения. Имперские его заодно привезут на землю. Потом по прибытию из аэропорта вывезем на машине». «Зачем вывозить?» «Дед явно забыл о моих возможностях. Сам перемещу на лужайку перед усадьбой, а там Николай заберет. Позвонишь ему, предупредишь. Отложить по 20 штук каждого вида?» «Все никак не привыкну к твоим новым возможностям». Дед ненадолго задумался. «Да, думаю, этого количества будет достаточно». «Жаль, с тобой не пройти». Михаил печально вздохнул. «Не от меня зависит. Я сделал несколько шагов в сторону. Кап, установи портал, точка перемещения хранилища». Как только образовался овал, шагнул внутрь. В момент моего появления в хранилище зажегся свет. Активировав транспортное устройство, переместился на улицу. Стража вызывать не надо, тот уловил мое появление, скоро будет здесь. Как только он оказался рядом, обдал разум массой положительных эмоций. Погладив его поверхность, поздоровался. «Мне нужна твоя помощь. В хранилище надо отсортировать нужные контейнеры». Получив согласие, мы прошли на транспортное устройство. Переместившись в хранилище, я передал ему данные со своего копикомпа, дав указание, что необходимо забрать, в каком количестве. Где что находится, он сам определит. Отойдя в сторону, стал наблюдать, как тот работает. А быстро получается, передние лапы превратились в манипуляторы. Страж весьма юрко двигался, перенося контейнеры, нужные складируя в стороне. Но даже при всех его возможностях, на работу ушло больше 3 часов. Можно было не ждать, мог сходить домой, потом вернуться. Когда нужные ящики были отобраны, мы вернулись на поверхность. Поблагодарив его за помощь, переместился домой. Дед с Михаилом сидят на лавочке, меня ждут. Как только появился, они поднялись. Двор освобожден, наш джип убран, а на улице уже стоят 2 армейских грузовика и 6 человек. «Я подумал, пусть здесь ожидают, так быстрее получится». Дед кивнул на них. «Как у тебя дела?» «Все подготовил, могу начать перемещать. Времени много не займет». «Хорошо». Он глянул на Михаила. «Мы отойдем на всякий случай. Перекинешь контейнеры, возвращайся». «Добро». Создав портал, я вернулся на склад. Переброска, как и сказал, заняла немного времени. Перемещалась по 10 штук за раз. Интересно было наблюдать, как ящики мгновенно исчезали. Думал, будет вспышка света или еще что, но нет. Здесь пропали, там появились. Закончив с последней партией, вернулся домой. Портал в этот раз открылся немного в стороне. По всей видимости, моя система как-то определяет, где свободное пространство. Ничего себе, я оглядел контейнеры, большая куча получилась. Хорошо, хоть до верхнего можно достать, а то выстроились бы в высоту, как их потом снимать? Надо сделать еще одно дело, я направил на них руку. Кап, разблокировать все контейнеры, а то не смогут их открыть. Выполнено. Последовал ответ. Еще раз осмотрев их, направился к деду, который вместе с Михаилом тоже любовался на то чудо, что я сотворил. Все, можно грузить. Дед махнул рукой удивленным мужикам. «Понимаю, появились контейнеры из ниоткуда. Работа закипела. Мы все приняли в этом участие. В процессе я открыл один ящик, достав оттуда небольшой инфокуб, Мой копикомп определил, где он находится. Заберу с собой. Скопирую описание по эксплуатации на компьютер. Там есть и технические характеристики. Переведу все на русский язык. По окончании погрузки имперские уехали к вратам. Буду ждать нас там. От обедов мы прибыли на место. Дед с кем-то предварительно созвонившись, договорился, чтобы джип потом перегнали назад. Переехав на землю, найдя подходящее место, сгрузили несколько нужных ящиков. Дед созвонился с Николаем, предупредил, чтобы принимали груз. Грузовики уехали, перебросив контейнеры в усадьбу. Я переместился туда же. Деду с Михаилом еще в аэропорт ехать. Как загрузят самолет, вылетят вместе с ним. Подойдя к Николаю и еще двоим нашим охранникам, которые удивленно поглядывали на контейнеры, поздоровался. «Принимайте вооружение!» Я заулыбался. «Удивительно было смотреть, как они появляются!» Николай усмехнулся. «Мужики сами знают, что с ними дальше делать и куда девать. Я направился в усадьбу. Надо заняться описанием оружия. Закончил с ним поздно вечером, как раз к приезду деда с Михаилом. С князем Рамадановским завтра созвонюсь. Узнаю, куда его переслать».